В Лос-Анджелесе даже не растет шпинат. Степанов. Корова со стабильной нервной системой дает на 25% больше молока. Харитоныч. В Кёльне от паров рассыпаются известковые плиты собора. Корреспондент. Вода из реки Огайо разъедает железотурбин. Директор. В Токио засыхают едва расцветшие вишни. Степанов. Полицейский в центре Нью-Йорка вдыхает столько газов, будто он выкурил 40 сигарет. Иван Модестович. Если опустить в автомат монету, в маску поступает соответствующая порция кислорода. Хором «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Дерево, вокруг стена ливня, перед деревом звери. 1964-1972.